Марианна Веревкина. Годы жизни. 1860-1938. По сей день имя Марианны Веревкиной, к сожалению, остается в России мало кому известным. Будущая художница родилась в Туле 29 августа 1860 года в семье боевого офицера, полковника, в будущем генерал-лейтенанта, Владимира Николаевича Веревкина и его жены Елизаветы Петровны, урожденной Дороган. При рождении девочку назвали Мариамной. Впоследствии она слегка изменила звучание имени. Детство ее прошло в разъездах, связанных со службой отца. Витебск, Вильно, где она училась в Мариинском женском училище, имение Сергиевское в Смоленской губернии и имение Благодать в Ковенской. В возрасте 23 лет Марианна поступила в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, а 3 года спустя, когда ее отца назначили комендантом Петропавловской крепости, переехала в Петербург и начала заниматься живописью под руководством Ильи Репина. Мастер высоко ценил свою ученицу и даже сравнивал ее с Рембрандтом. Крест на карьере художницы чуть было не поставил несчастный случай. В 88-м Марианна случайно прострелила себе на охоте правую руку. Ее удалось спасти, но 2 пальца перестали сгибаться. Чтобы рисовать, девушке пришлось придумать специальную конструкцию для поддержки кисти, много и упорно тренироваться. В 91-м в мастерской Репина 31-летняя Марианна познакомилась с 27-летним Алексеем Георгиевичем Явленским, гвардейским офицером, который решил целиком посвятить себя живописи. Явленский стал для Марианны всем: ближайшим другом, соратником, учеником, платоническим возлюбленным. Между ними не было только физической близости. 5 лет спустя пара решила переехать в Мюнхен, чтобы совершенствоваться в живописи. Сделать это удалось благодаря большой пенсии, которую после смерти отца стала получать Марианна. В Мюнхене художники обосновались на Гизелла-штрассе 23. Там Марианна основала розовый салон, который стал центром художественной жизни города. Веревкина на 10 лет отказалась от творчества, решив, что мужской талант должен реализовать себя в работе, а женский — в обучении. Всю свою творческую энергию она вложила в своего Лулу. Так Марианна нежно называла Явленского. Если Лулу с Божьей помощью достигнет своей цели, станет художником, какого я предчувствую в нем, я обрету смысл существования. Моя жизнь будет прожита не зря. Марианна фон Веревкин, так ее звали в Германии, становится музой мюнхенской богемы, ведет дневник, озаглавленный ею «Письма к незнакомцу», всячески поддерживает работающих в городе русских и немецких художников. Легенда гласит, что самый первый свой абстрактный этюд Василий Кандинский сделал именно по настоянию Веревкиной. Так это или нет, судить трудно, но что Веревкина стояла у истоков абстрактной живописи, абсолютно точно. Новый период творчества Веревкины начался в 1905 году. Она возвращается к живописи, причем меняет творческую манеру, отказывается от работы маслом, использует темперу, пастель, гуашь, тушь, вместе с Кандинским основывает новое художественное объединение Мюнхена, своеобразный конгломерат молодой русской и немецкой живописи тех лет. В 1912-м входит в группу «Синий всадник», а в следующем году участвует в первом немецком осеннем салоне в Берлине. Концом богатой и беззаботной жизни в Мюнхене стало начало Великой войны 14-18 годов. Чтобы избежать интернирования, Веревкина и Явленский были вынуждены бежать из Германии в Швейцарию. Пенсия из России приходить перестала. В деревушке Сен-Прай художникам приходилось расплачиваться за жилье своими картинами. В 17-м пара перебралась в Цюрих, а 2 года спустя плохое здоровье Явленского вынудило их переехать на самый юг страны, в Аскону. На холме, в центре города, тогда существовала коммуна Монте-Верита, где обитали многочисленные неформалы 10-х годов XX века. Анархисты, вегетарианцы, поэты-заумники со всего мира. Веревкина и Явленский поселились в поселке у подножия этого холма. В марте 22-го пара рассталась. Явленский, уже давно тяготившийся платоническими отношениями с Веревкиной и нашедший возлюбленную в лице собственной горничной, решил переехать в Висбаден. Веревкину он известил об этом письмом. Для художницы это был тяжелейший удар, тем более что в молодости Явленский обещал отцу Веревкиной, что никогда не покинет Марианну. «С сегодняшнего дня начинается новая жизнь», — писала она. «Я совершенно одна. Вокруг меня природа, во мне мое искусство, далеко от меня мой брат, надо мной Бог, а позади 1,5 года ужасной борьбы». Жила Марианна Владимировна очень бедно. Она снимала комнатку в семье рыбаков по фамилии Перукки с видом на озеро Лаго-Маджоре, зарабатывала на жизнь созданием открыток, получала небольшое пособие от Красного Креста, а чуть позже устроилась на службу в фармацевтическую фирму. Постепенно Веревкина начала участвовать в жизни маленького городка, и Аскона ответила ей взаимностью. «Жители Асконы любят меня, понимают, заботятся обо мне и никогда не дадут мне умереть с голоду», — писала Веревкина. В городке ее ласково звали за глаза бабушкой или баронессой. Художница написала множество пейзажей Асконы. В 22-м основала в городке музей современного искусства, в котором по сей день хранится 100 картин и 170 эскизов Веревкиной. Появились и немногочисленные, но преданные друзья. Немец Эрнст Айе, с которым она вместе путешествовала по Италии, и состоятельные чета из Цюриха, Диего и Кармен Хагман, которые регулярно покупали картины Веревкиной и навещали ее в Асконе. Старость художницы прошла в инвалидном кресле. Умерла Марианна Владимировна 6 февраля 1938 года в возрасте 77 лет от болезни сердца. Похороны прошли по православному обряду, отпевал покойную специально прибывший из Милана священник. Провожала в последний путь Веревкину вся Аскона. Сейчас имя Марианны Веревкиной по праву принадлежит 3 странам. России, где она родилась и училась живописи, Германии, где она стала легендой. В 2002 году в Мюнхене ее именем назвали улицу. И Швейцарии, где художница провела последние 20 лет жизни. Осенью 2010 года в Третьяковской галерее на Крымском валу прошла первая большая выставка работ Веревкиной в России, приуроченная к 150-летию со дня рождения художницы.